Глава 20. Приветствие в столице. «Жанна, дорогая, я все же не понимаю», — всплескивает руками барон Горнородов. «Зачем тебе ехать? В Москве для тебя небезопасно. Ты же сама прекрасно это знаешь». «Дорогой, время действовать», — равнодушно отвечает баронесса, присвоившая тело юной девушки. Жанна внимательно следит за служанками, упаковывающими ее одежду в чемоданы. «Если я останусь в Тагиле, то самозванец на троне одурманит спасителя, и все богатство дома Филиновых уплывет из моих рук. Раз спаситель едет в Москву, то мне нельзя упускать шанс, я должна стать его учительницей. Не забудь тот розовый сарафан», — кивает она служанке, и девушка принимается складывать указанную одежду. «По-моему, это платье слишком откровенно», — замечает помрачневший барон. «Скоро лето, а я не хочу жариться в закрытых коконах». Жанна кокетливо улыбается мужу. «Тем более, что мое тело слишком юно и красиво, чтобы скрывать его. Спасибо за это тебе, дорогой. Что-что, а в прелестных девушках ты знаешь толк». «Ты едешь, а я остаюсь». Барон смотрит на супругу взглядом побитого пса. «Конечно». Жанна невинно хлопает длинными девичьими ресницами, словно совсем еще неискушенная и неопытная барышня. «Кто-то же должен следить за хозяйством. Тагил нуждается в твоей железной руке, дорогой. Ты отлично справишься». «Жанночка». Павел не находит себе места. Он сокрушенно качает головой. «Пожалуйста, одумайся. Я был в Кремле и знаю, насколько Львов тебя недолюбливает. Его ненависть к нам видна во всем, да хоть бы в нашем титуле. Мы до сих пор бароны, хотя по силе превосходим многих графов. Тебя ждут допросы у экспедиторов охранки». «Они ничего мне не сделают», — легкомысленно отмахивается баронесса. «Ну, пару раз вызовут на допросы. Ну, пару раз поговорю с Красным Владом тет-а-тет. Мне ли бояться охранки?» — фыркает могущественная телепатка. «Тем более все мои грехи — дело давнего прошлого. Да и формально мы всегда были из Львовых. Самозванцу не в чем меня винить». «Кроме того, что ты кличешь его самозванцем», — роняет Павел. «В мою голову им не заглянуть», — усмехается Жанна. «Пускай только сунутся, сразу сгорят, как мотыльки в костре. Больше 10 лет в жартсерке — это вам не шутки. Ужасы безысходные, что я пережила, сведут с ума любого вторженца». «Ты бросаешь меня ради мальчишки!» Едва не всхлипывает от отчаяния барон. «И поместье Филиновых», — не отрицает супруга, снисходительно улыбнувшись. Жанну несказанно забавляет ранимость барона. Ей приносит удовольствие еще немного потоптаться на его чувствах и гордости. «Думаю, вдвоем с Настей мы сможем укротить спасителя. Он всего-навсего неопытный мальчик, несмотря на всю свою гениальность. Дорогой, ты же не распускай вассалов. Заботься о наших предприятиях, ну и не вздумай снова строить козни против спасителя». Глаза баронессы приобретают стальной оттенок, от которого тело барона покрывается мурашками. «Хватит мальчику страдать. Пускай ты и помог ему закалиться перед настоящими испытаниями, но всему есть предел. Моему терпению в том числе». «У меня и в мыслях не было, дорогая», — покорно произносит Павел, ощутив озноб. «Я просто хочу...» «Текущие дела рода остаются на тебе, дорогой». Нетерпящим возражения тоном велит Жанна, спустя секунду на ее пухлых губах расцветает предвкушающая улыбка. «Мне же предстоит позаботиться о его будущем». Наконец я могу выдохнуть спокойно. Практически все дела в Будовске завершены, и можно отправляться в Москву. Правда, Бугров смылся куда-то, и прищучить его не удалось. А ведь имею право. Спасибо воспоминаниям наемников, позволяющих ударить в ответ. Но да ладно. Как только объявится, так сразу займусь. Бугров остается на карандаше. Нет смысла громить его гвардейцев без главного засра... виновника. Стоит ему показать нос, тут же получит свинцовый щелчок. Главное, что в ближайшее время не планируется нашествие бигусов. Кроме того, я нашел царским охотникам первых союзников на той стороне. Хотя Степана сначала и не сильно впечатлили гламхоты, но потом он проникся их полезностью. Незаметные разведчики, да еще умеют усыплять своим шепотом слабого врага. Таким доносчикам цены нет, тем более, что они просят за свои услуги небольшую оплату, В основном продуктами да теплой одеждой, ну и безопасностью, само собой. К слову, мои гвардейцы тоже будут работать в связке с зелеными каннибалами. И вот наступает последний день в Будовске. Я уже попрощался со всеми близкими и друзьями, мамой, Гришкой, мстителями. Мои невесты же отправляются со мной, им ведь тоже поступать в академию. Следом за нами полетят Змейка с горгонышами, Шархан и Зубастик. Заранее в Москву прибыли гвардейцы во главе со Студнем, чтобы подготовиться к нашему прибытию. Врагов и злостных завистников никто не отменял. Мы с невестами летим на моем бизнес-джете прямо из аэропорта Царских Охотников. С комфортом размещаемся в широких кожаных креслах и заказываем напитки у услужливых длинноногих бортпроводниц. Все время полета девушки выглядят взволнованными и веселыми. Света, Лена и Камила без остановки щебечут о столичной жизни, в которую им скоро предстоит окунуться. Только Лакомка с молчаливой покровительственной улыбкой наблюдает за юными соплеменницами. «А тебя, смотрю, жизнь в столице нисколько не прельщает», — мысленно подкалываю Альву. «Почему же?» — хлопает ресницами блондинка. «Вместе с моим Мелиндой я готова жить даже в шумной и суетливой столице». «Даже?» — смеюсь я беззвучно. «Сударыня, да вы, похоже, достаточно искушены роскошью и жизнью в дворцовых палатах, раз их нисколько не цените». «Конечно», — не отрицает Альва, гордо выпрямившись. «Да будет вам известно, сударь, что какое-то время ваша главная невеста жила в альвийской столице, где каждый день проводились турниры и праздники, собирая гостей со всех уголков королевства. Тамошняя архитектура сочетала в себе величие древних крепостей и утонченность роскошных дворцов. Узкие мощенные улицы постоянно были заполнены торговцами и экзотическими товарами, а в воздухе всегда витал аромат далеких стран и приключений. Но знаете что, сударь?» «Я весь внимание, сударыня». Слушаю с улыбкой. Всплывающие в голове лакомки пейзажи действительно впечатляют. «Никакая дворцовая жизнь не сравнится со счастьем семейного очага», заключает девушка. «Наверное». Киваю понимающе. «Но все же приятнее размещать семейный очаг во дворце. Тогда хватит места для персонального дракона. Зубастик ведь растет». «Узнаю амбициозного Мелинда», улыбается Альва. Светка замечает, как мы с Лакомкой подолгу смотрим друг на друга. «Вы опять? Опять шепчетесь с помощью своей этой телепатии?» — бурчит блондинка. «Расслабься, Свет». Усмехаюсь и показываю в иллюминатор. «Смотри, столица. Мы почти прилетели». «О!» — блондинка сразу обращает взгляд голубых глаз на раскинувшийся внизу мегаполис. Вскоре снижаемся, и шасси с легким стуком приземляются о взлетную полосу. На выходе из аэропорта ждут два кортежа гвардейцев. Дело в том, что Камила и Света пока не могут жить со мной. И даже если бы мы были официально помолвлены, то все равно пришлось бы разместиться отдельно друг от друга. Таковы дворянские традиции. Но это не помешало нам занять резиденции буквально через забор. А в заборе прорубить калитку. В машину со мной загружаются только Лена с Лакомкой. В соседнюю чайку усаживаются Камила со Светой. Брюнетка с блондинкой будут жить вместе в особняке через забор. Мою большую усадьбу построили за полгода. Даже когда я окончательно решил идти по пути полигамии, то велел построить еще один небольшой домик для благородных невест, но и оградить его забором. Формализм чистой воды, но большего и не требуется. Кстати, лимузины уже оснащены артефактами казидов. Защита разноплановая. В кузове предусмотрены силовые поля, и датчики взрывчатых веществ, и энергоотражатели. Учтены атакующие примочки, перечислять нет смысла. Но Никитос от радости прыгал, как ребенок, когда рассказывал. По крайней мере, по характеристикам защиты, эти стильные тонированные красотки не уступят танкам, а по огневой силе — БМП. К безопасности невест я подошел ответственно. А как иначе? Если пострадают доверившиеся мне люди, я себя перестану уважать. Прибываем домой через час. Дворянки идут размещаться в свой домик, остальные в усадьбу. Комната у меня гигантская, с бронированными панорамными окнами и офигительной шумоизоляцией. Отсюда нас с Лакомкой точно никто не услышит. Принимаю душ, распаковываю чемоданы и переодеваюсь в прогулочную одежду. К этому времени в особняк прибывает и Змейка со своим змееволосым выводком, а также Шархан и Зубастик. «Большая кровать». С намеком мурлычет заглянувшая ко мне лакомка, шаловливо теребя завязку шелкового халатика. Ее золотые волосы влажно блестят после душа. «Не хочешь опробовать упругость перины, Мелинда?» «Позже», — улыбаюсь. «Сперва мне надо съездить в охранку. Давно не было вестей от моей подопечной Гиперы. Хочу ее проведать». «Понятно. Приглашай эту девушку в гости, если что», — предлагает Альва, неоднозначно улыбнувшись, и шагает из комнаты походкой от бедра. Она не успевает далеко уйти. По всему дому завывают сирены. Мимо девушки проносится начальник караульной смены. «Шеф!» — возникает в дверях его массивная фигура в однобортном костюме. «Незваные гости! 4 внедорожника! Влетели прямо в ворота! Требуют вас!» Он шумно сглатывает. «Шеф, вам лучше пройти в бункер!» «Зачем?» Смотрю на него с непониманием. «Там же неудобно принимать гостей!» Бросаю взгляд в окно. Стрельбы нет, взрывов тоже. Только снесенные ворота валяются на газоне. Лучше я спущусь к ним и выясню, что им нужно. Теперь гвардеец ничего не понимает, судя по его глазам. Я подхожу к здоровяку и хлопаю по широкому плечу. Виновато крякнув, он тут же сдвигается в сторону, освобождая проход. Лакомка, ничего не говоря, провожает меня спокойным взглядом. «Даня, у меня сирены в комнате завыли!» Выпрыгивает перепуганная Лена в одном полотенце, обернутом вокруг тела. К девушке тут же приближается Альва. Она плавно берет Лену за плечи и уводит обратно в комнату. «Крошка, наш Мелинда сейчас разберется с этой неурядицей». Слышу я за спиной лакомку, пока спускаюсь по лестнице. «Пойдем, я посушу тебе волосы». За мной следом топает начальник смены. В холле ощущаю присутствие змейки в стене. Моя 4-рукая хищница готова уничтожить любую угрозу для змееволосой малышни. Нервы Горгоны напряжены, как перетянутые струны гитары. «Змейка, я разберусь». «Я, мать, выводка, фака!» Проносятся ворчливые мысли, но сама Горгона успокаивается. Привезенные артефакты все разгрузили в подвале. Предварительно уточняю у начальника охраны, прежде чем выйти. «Да, шеф!» Толкаю входную дверь и выхожу на крыльцо. Зрелище предстоит интересное. Вся гвардия дома в боевой готовности. Автоматы вскинуты, заведенные громобои шипят. Система безопасности тоже предактивирована. Пока на территории дома установлены лишь турели-пулеметы. Вороненные стволы уставились на 4 премиальных внедорожника «Егерь», брошенных прямо на газоне. Рядом с машинами вольготно гуляют незваные гости в доспехах. Десяток второранговых мастеров. Огневики, воздушники, пара каменщиков. Мощные маги, на полголовы выше начальных мастеров. Лично у меня в коллекции нет таких монстров. Только сам я могу сравниться с ними, хоть телепаты и считаются так себе ближниками. Такое ощущение, что мастерам до печки переполох вокруг. Турели, гвардейцы, все им по боку. Один гость вовсю дымит сигарой. Доспех воздушника ему нисколько не мешает. Вот он делает затяжку и бросает окурок на идеально постриженный изумрудный газон. На мой газон. Я хмыкаю. Понятно. Это демонстрация силы. Только чьей? Один из внедорожников повернут боком, на черной двери сверкает герб Горлановых. Ясно. Ну кто же еще? Эх, а мастера ведь не знают, что помимо турелей в защиту дома входят артефакты. Силовые поля и энергоотражатели. Может показать? Лучше пока погодим. «Сударь, вы не заблудились?» Громко спрашиваю я, смело идя навстречу этой араве. «Свинарник в другом месте». «Мы прибыли по адресу, господин Вещий». Из машины вдруг выскакивает клерк, обычный, неодаренный, в тонких холеных руках кейс. «Надеюсь, вы не заняты, но граф Горланов решил незамедлительно сделать вам торговое предложение, а также получить утвердительный ответ». Нагло добавляет. «Неужели опять о Рабисе?» Фыркую. «Вы прямо читаете мои мысли». Издевательски усмехается клерк, явно уверенный в несокрушимости своих счетов. Он ловким движением открывает кейс и достает стопку бумаг. «Возьмите, это контракт, вот ручка». Положив документ на капот джипа, вынимает дорогую ручку из внутреннего кармана пиджака и протягивает мне. Я не тороплюсь ничего брать. «А если я пошлю вас куда подальше?» Интересуюсь. «Что вы сделаете?» «Мы попросим еще раз». Клерк кивает на мастеров позади себя. «Вернее, попросят мои коллеги. И будут просить до тех пор, пока вы не согласитесь». Он бросает насмешливый взгляд на моих гвардейцев с громобоями. Вряд ли вы захотите проводить со вторым рангом разговор в таком ключе. Со вторым рангом? Притворно пугаюсь. Заставляю себя побледнеть, отгоняя кровь с поверхности кожи на лице. Мастера? Ну не воина же. Щерится клерк. Очень убедительный довод. Для кого-то, но не для меня. А можно сначала почитать контракт? Играю в заикашку. «Конечно, конечно», — кивает клерк, чуть отходя в сторону. «Господин Вещи, мы же не разбойники какие-то. Это не грабеж, не рейдерский захват, а выгодная для обеих сторон сделка. Не торопитесь, пожалуйста». Кивнув, я встаю у капота и пододвигаю бумаги к себе. Мысленным взором нахожу змейку, сидящую в крыльце. «Змейка, для тебя задание». «Срушу, Мазака!» «Сбегай в подвал. Там в сейфе есть ящик с хрустальными шариками». Верхние половинки крутятся вокруг себя. Поверни их 5 раз, а затем покидай незаметно в эти черные машины. Положи под заднее сиденье, по 4 штуки. Справишься? Фака! Удаляется сознание, бросившееся в подвал змейки. Я же все это время продолжаю листать страницу за страницей. Большой документ, объемистый. Перечислили все цеха, все дополнительные сервисные отделения. Горланов решил смести у меня рабис подчистую. Поэтому аналитики и юристы ничего не упустили, учли каждый нюанс. Только цена маловата, конечно. Раз в 10 ниже рыночной. Но и то удивительно, что граф расщедрился. «Что это за копейки?» Устраиваю я бурную сцену. А то змейка уже принесла взрыв шарики и сейчас активно раскидывает их по машинам. Надо бы отвлечь мастеров. «Это же издевательство! Я не буду подписывать! Рабис мне вручил за заслуги сам барон Горнарудов!» «Вы не вправе отнимать у меня фирму!» Мастера переглядываются и посмеиваются. «Ну что вы, как маленький, господин Вещи!» Клерк ожидал от меня подобной реакции. «Вроде бы школу недавно закончили, а ведете себя не по-взрослому. Поймите, у вас нет выбора. Граф Горланов и так с вами долго возится. А он занятой человек, сами должны понимать, и его терпение не бесконечно. Вы больше не в родном Пермском княжестве. Горланов — московский граф». Его ресурсы здесь неисчисляемы. Хотите вы или нет, но сегодня Горлановы в любом случае получат рабис. Он говорит и говорит, и я вжимаю голову в плечи и начинаю кивать, будто бы подавленный силой угроз. Когда змейка выскальзывает из крайнего внедорожника и, совершив кувырок, ныряет в турель рядом, наконец приходит время заканчивать этот спектакль. «Хорошо». Я резко хватаю ручку и быстро оставляю подпись, а потом отшатываюсь, стиснув зубы. «Довольно? Ваша взяла!» «Это правильный выбор». Клерк с гордой ухмылкой складывает бумаги. На его торжествующем лице написаны все мысли. Сегодня он был на коне. Сегодня он, неодаренный простолюдин, издевался над дворянином, и неважно, что сам он всего лишь пешка другого дворянина. Когда люди Горланова садятся во внедорожники и уезжают, я быстро хватаю мобильник и вызваниваю студня. «Тебе уже доложили?» «О нападении?» «Да, мы давно выехали из базы. Сейчас на подъезде к усадьбе». «Вам навстречу выйдут 4 джипа. Держитесь от них подальше. Но в то же время сидите на хвосте. Когда машины взлетят на воздух, добивайте выживших». Я оборачиваюсь к Никитосу, который тоже стоял среди обороняющихся. «Тачку, живо!» Водитель бросается в гараж. К счастью, он сразу смекнул, какой транспорт сегодня требуется. Из утробы подземной парковки с воинственным ревом выскакивает армейский тигр. Стучит по крышке плохо закрепленный ствол пулемета. Я запрыгиваю в салон. Тут же сзади раздается галдеж выбежавших из дома девушек. «Даня, Даня, можно с тобой?» — кричит Светка впереди всех. «Быстро!» — киваю я, отодвигаясь вглубь салона. «А то не успеем к фейерверку». И правда, сегодня в честь нашего приезда целых 10 второранговых мастеров устроят пиротехническое шоу. Как такое можно пропустить? Тем более, что потом можно собрать неплохие трофеи, знания выживших. Довольный клерк откидывается на спинку сиденья. За проделанную работу ему точно выпишут приличную премию. Впрочем, никакие деньги не сравнятся с тем унижением, которому он только что подверг взорвавшегося аристократа. Клерк с удовольствием вспоминает, как дворененок заикался, как опускал плечи и затравленно озирался на мастеров. Это было потрясающе. Открыв кейс, клерк пролистывает договор до самого конца, до последней страницы с подписью Вещего. Черные буквы выглядят на белой бумаге неестественно, будто глубокие трещины на снегу. Хм, клерк вскидывает брови. Черный? В моей ручке же синяя паста. Вдруг на его глазах наклонные размашистые буквы «Вещий» искривляются, растягиваются и формируют слова, но прочитать их клерк не успевает. Внедорожник в окне справа взлетает на воздух. От грохота закладывают уши. Крича от боли и ужаса, клерк хватается за голову. Взрывы следуют один за другим. Грохот за грохотом. Оглушенный клерк смотрит перед собой, на зажатый в руках листок. На проклятые черные слова на бумаге. Легкой дороги. В висках словно стучится гром. Магия тьмы? Но как? Буквы развеиваются и превращаются в черный дым за мгновение до того, как машина клерка взрывается.